что на снисхождение по возрасту рассчитывать нечего. Его покоробило мое представление о том, что я еще молод, но разбавлять мед дегтем он все же не стал, только заметил со вздохом. Ну что ж, молодость — это недостаток, который быстро проходит. После этого опять ко мне расположился и сказал, что, как редактор, он все рукописи читает обычно с карандашом, и тут карандаш взял, но потом про него забыл. Наговорил еще много хорошего. Перейдя к практической части, он сказал, что расстояние в полкилометра обязательно напечатает. Но это будет непросто, потому что рассказ не из тех, которые проходят легко. Для того, чтобы напечатать, к нему надо добавить другой рассказ, пусть не такой хороший, пусть вообще он будет похуже, и даже чем хуже, тем лучше. Тогда мы вашим плохим рассказом прикроем этот хороший. Некоторое время я ходил у него в фаворитах, чем очень гордился. Новомирские посиделки. Наши встречи застольные начались с того, что я, сидя вечером у Феликса Светова, позвонил зачем-то Сацу. Сац сказал: «Володя, если хотите видеть Александра Трифоновича, приезжайте сейчас же ко мне». Я кинулся к выходу. Светов обиделся: «Что ж ты меняешь друга на начальника?» Я возразил: «Он мне не начальник, а великий поэт. Представь себе, что тебя приглашает Пушкин. Неужели откажешься?» Встречи с А.Т., так Твардовского с почтением многие называли, стали почти регулярными. Это случалось чаще всего у Сатца. Жена Сатца, Раиса Исаевна, обычно ставила на стол закуску и исчезала, а мы оставались втроем, и разговоры наши на первых порах были взаимодружелюбными, отчего я приходил в состояние счастья, как от свидания с любимой женщиной. Мне льстило, что между нами, как мне казалось, так много общего, и литературные вкусы, и бытовые привычки, и то, что мы оба курили одни и те же сигареты ароматные. Я Твардовского располагал к себе очевидным знанием жизни, тем, что жил в деревне, был столяром, служил в армии, ездил на мотоцикле, а кроме того, читал почти все, что было им опубликовано, не только стихи, но и статьи, выступления и рассказы. Иногда в более расширенном составе встречались у Инны Шкунаевой, подруги Сатца, специалистки по французской литературе. Она была родственницей архитектора Желтовского, от которого в ее распоряжении перешла небольшая, одной или двухкомнатной, точно не помню, квартира в районе Смоленской площади. Там сходилась почти вся редколлегия Нового мира: Твардовский, Лакшин, Сац, Кондратович, Дементьев, Марьямов. Все являлись с водкой. Как мне помнится, приносили сразу по две бутылки, садились за стол. Шкунаева готовила закуску. Первая стадия — пили, закусывали, балагурили. Твардовский, разумеется, был центром и душой компании. Рассказывал что-нибудь о своих столкновениях с начальством и цензорами или вспоминал деревенское детство. На второй стадии переходили к песням. Твардовский хорошо знал и пел белорусские песни. Лакшин, который эти же песни, наверное, специально выучил, очень старательно и подражая Твардовскому, подпевал. Кое-какие из этих песен я тоже знал, но в украинском варианте, чем умилял Твардовского. Иногда к концу застолья Твардовский начинал плакать, переживая наступившую, как ему казалось, старость. А было ему, напоминаю, немного за 50. Утирал слезы ладонями, повторяя: «Я старик, я старик». Остальные вежливо выдерживали паузу, хотя некоторые из них, Сац, Дементьев, Марьямов, были постарше. «Чтобы вас было жалко». Несмотря на влюбленность в Твардовского, кое-что меня в нем удивляло. В частных разговорах он всегда ругал власть за бюрократизм, колхозы, бесполезное освоение целинных земель, управление культурой, и в то же время проявлял к этой власти почтение даже тогда, когда этого не требовалось. Для него существовали две власти. Просто власть, которую можно и должно ругать, и советская, с большой буквы, которой следует неустанно присягать на верность. Например, исполнилось 60 лет Игорю Александровичу Сацу. Отмечаем в кабинете главного. Твардовский произносит первый тост и предлагает выпить не за Саца, а за нашу советскую власть, которая к появлению на свет Саца была непричастна. Он родился за 15 лет до нее. Я был удивлен. Зачем Твардовский это говорит? Неужели он в самом деле эту власть так любит? Как можно любить власть, которая раскулачила, сослала в Сибирь его отца и старшего брата? Я не осуждал Твардовского. Просто пытался понять, но мне это не удавалось. Раздвоенность сознания помогала ему до поры до времени существовать в относительном мире с советской системой, но разрушала его. Свои сомнения он, подобно Шолохову или Фадееву, глушил водкой. И чем дальше, тем чаще выпивки в кругу друзей заканчивались уходом в одинокий запой. Я очень завидовал Твардовскому, что он пишет правду, но при этом такую правду, или не совсем правду, а то, во что сам верит, которую принимает власть. И поэтому уважаем властью, читателями, и сам себя уважает. У меня такой гармонии не было. У меня не было ни малейшего намерения входить с властью в конфликт, но желание изображать жизнь, как она есть, было выше стремления к благополучию. Твардовский по складу своего характера и дарования был человеком государственным и мог писать искренне то, на что у меня не поднялась бы рука, вроде «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» или про возвращающегося из лагеря после многих лет старого друга. Он всюду шел со мной по свету, всему причастен на земле, по одному со мной билету, как равный гость бывал в Кремле. Многое из того, что писал Твардовский, мне было не враждебно, но чуждо. Однако за Теркина, за дом у дороги, за многие стихи я мог простить ему все. Мне была близка не любовь Твардовского к проявлениям всякого пижонства или того, что ему и мне казалось пижонством. Ему не нравились стремления мужчин украшать себя крикливой одеждой, дорогими часами, перстнями, усами и бородами. Он ехидно расспрашивал Виктора Некрасова, как он заботится о своих усах. Смотришь в зеркало, корчишь рожи, подстригаешь, подбриваешь, подравниваешь? Да. С вызовом отвечал Некрасов. Смотрю в зеркало, корчу рожи, подстригаю, подбриваю, подравниваю. Позже Твардовский неодобрительно относился к солженицынской бороде, обожая при этом ее носителя. Однажды мы закуривали, у него не оказалось спичек, я небрежно чиркнул газовой зажигалкой. «Зажигалка?» — спросил он насмешливо. Я устыдился, как будто был уличен в чем-то дурном. Он все еще ко мне хорошо относился и однажды стоя произнес тост. «Вот умирает писатель, и я думаю о нем, не жалко. Я хочу выпить за вас, чтобы, когда вы умрете, вас было жалко». Я был польщен. И рассказал об этом тосте Камилу Икрамову. Камил ревновал меня к Твардовскому и злился. Ведь это он, Камил, открыл меня еще по самым первым моим стихам, которые, кстати сказать, Твардовский не оценил. Но ему я верил недостаточно, его оценками не хвастался, а от слов Твардовского надуваюсь, как индюк. Рассказ о произнесенном тосте разозлил его особенно. «И тебе не стыдно это слушать?» — сказал он мне. «Ты разве не понял, кого не жалко Твардовскому? Василия Семеновича Гроссмана». Я к Гроссману уже тогда, еще не читавши главных его поздних вещей «Жизнь и судьба», «Все течет», относился с почтением. Но мне тем более было лестно, что Твардовский предполагает во мне возможность стать выше Гроссмана. Позднее раскаяние Лакшина. Наши отношения стали портиться в начале 1962 года, когда я написал повесть «Кем я мог бы стать» с эпиграфом из австралийского поэта Генри Лоусона, перевод Никиты Разговорова. «Когда печаль и горе, и боль в груди моей, и день вчерашний черен, а завтрашний черней, находится немало любителей сказать, ах, жизнь его пропала, А кем он мог бы стать? Богат и горд осанкой. Тот я, кем я не стал, давно имеет в банке солидный капитал. Ему почет и слава и почет, но мне та слава, право, никак не подойдет. Мой друг надежный, тебе ль того не знать? Всю жизнь я лез из кожи, чтобы не стать, о Боже, тем, кем я мог бы стать.